Лекция номер 15. Значение воспитания. Когда мы говорим о воспитании, мы склонны думать только о наставлении детей, в большинстве случаев абсолютно не учитывая область самовоспитания и формирования характера. Воспитание детей представляет собой, несомненно, большую часть всей проблемы воспитания. Однако и взрослый человек нуждается в дальнейшем развитии, как в отношении своего характера, так и в вопросах продолжения своего профессионального образования. Следующей важной и актуальной задачей человечества является просвещение народа. Народ, осознавший свое назначение на земле и познавший свою ответственность, вряд ли будет склонен к революциям и эксцессам. Он будет стремиться оказывать благотворное влияние на другие нации и будет миролюбиво и планомерно идти по пути эволюции. Из всех проблем воспитания важнейшей остается все же воспитание детей и юношества. Этот вопрос непосредственно связан с эволюцией всего человечества и оказывает необычайно сильное влияние не только на благосостояние и силу народа, но и на всю культуру и цивилизацию. Религиозные учреждения и политические партии всегда понимали значение воспитания молодого поколения. Чем больше были тоталитарные притязания какой-либо из этих организаций, тем значительнее были попытки полностью подчинить молодежь своим мировоззренческим целям и увести ее из-под влияния родителей. Это вмешательство заходило порой так далеко, что оказывало влияние на свободную волю и на свободное развитие, приводя к возникновению очагов опасности для человечества. Воспитание и образование. Воспитание и образование представляют собой разные понятия, однако они дополняют друг друга и находятся в тесной взаимосвязи. В то время как под воспитанием мы понимаем наставление в воспитании этики или нравственности, а также характера, образование состоит в передаче теоретических и практических знаний и профессиональных способностей. Для этой цели во всех культурных странах было введено обязательное школьное образование, ибо школа – это то учреждение, благороднейшая задача которой состоит в том, чтобы передавать знания и развивать способности. Тем не менее, целью ее является также воспитание характера, так как многие родители сегодня в силу кризиса семейной жизни оказываются несостоятельными в этом отношении. Школьное воспитание является поэтому не только целесообразным, но и необходимым. Кроме того, воспитанию следует непременно придавать большее значение, чем образованию. Однако в настоящее время наблюдается, к сожалению, некоторое сокращение объема воспитания в школах. Оно ограничивается только прививанием хороших манер, в лучшем случае правилами безупречного поведения в спорте и играх, которые, по-видимому, должны стать некой заменой этических принципов. В цивилизованных странах мира делают вид, что нравственное воспитание является абсолютно второстепенным делом, или же только делом церкви и конфессии, да, пожалуй, еще и партийных организаций, не думая о том, что формирование культуры человеческой эволюции во все времена было результатом этического мировоззрения человечества. В связи с тем, что нравственное разложение и моральная безответственность являются на сегодняшний день явной угрозой для судьбы народов и рас, и даже всего человечества, этому вопросу необходимо уделять особое внимание. Абсолютно недостаточно давать детям в школе только интеллектуальное образование или наставлять их в умении пользоваться достижениями нашей цивилизации и вместе с тем не создавать этических устоев, являющихся основным фундаментом нашей жизни. Если школа дает знания вплоть до расщепления атомного ядра и производства опасных газов, то одновременно она должна воспитывать в детях чувство моральной ответственности за жизнь человека, иначе разложение человечества неминуемо. Самовоспитание и счастье в жизни. В предыдущих лекциях живой этики неоднократно делались попытки доказать, что счастье и прогресс человечества могут быть достигнуты только через улучшение каждого отдельно взятого человека. Каждый, кто работает над собственным совершенствованием и облагораживает свой характер, поднимая тем самым этический уровень всего человечества. Однако эта работа над собой возможно только путем высшего нравственного самообладания, на принципах добровольности. Для восхождения по пути эволюции не существует принуждения. Но так как лишь совершенство ведет человека к блаженству, то эволюция требует и совершенствования условий бытия. Более высокого уровня бытия можно достичь лишь преодолением низшего. Совершенствование невозможно без работы над собой. Для достижения этой цели необходимо искоренять все дурные привычки. Любая мировая религия, так же как и все высшие йогические системы, подтверждает, что достичь познания и более глубокого проникновения в истину можно только личными усилиями и упорной работой над собой. Существует, безусловно, руководство со стороны высоких учителей или учителей мудрости, которые облегчают и ускоряют достижение определенных целей. Но никто не может быть освобожден от тяжелого труда по совершенствованию своего характера. Уровень развития постоянно контролируется путем прохождения испытаний. Кто не занимался самовоспитанием, не получил должного воспитания со стороны других и не создал себе этических основ посредством суровой работы над собой, не может быть также истинным воспитателем и образцом для других людей. Учитель должен не только превосходить своих учеников в знаниях и умении, но он должен к тому же обладать образцовым характером. Учителя мудрости неизмеримо выше своих учеников, неизмеримым качеством. Исходя из своего огромного прошлого опыта, они указывают путь, который выводит людей из тупика ошибочных представлений и существенно облегчает им восхождение. Без высшего руководства люди склонны отдавать предпочтение исключительно земным ценностям. И хотя они постоянно являются свидетелями бренности всего материального, стремление к духовным ценностям является тем не менее все еще редкостью. Более того, воспитание духа и характера зачастую наталкивается на препятствия в виде насилия или насмешек. При этом можно со всей очевидностью доказать, что бедность и нищета, террор и закабаление являются в первую очередь результатом невежества и духовной нищеты. Искусство самовоспитания заключается в том, чтобы создавать положительную карму, посылая в пространство только добрые мысли и совершая добрые дела. Затем, при прохождении последующих инкарнаций, мы постепенно достигнем стадии, когда мы поднимемся над бедностью и богатством, счастьем и несчастьем, страданием и радостью в земном понимании, и придем к состоянию единения со всем сущим, при котором мы становимся гражданами Вселенной. В этом состоянии блаженства мы будем обладать всем и участвовать во всем. Весь мир будет принадлежать нам. Духовные ценности являются таким образом главной основой нашего бытия и должны создаваться посредством воспитания. Человечество живет не хлебом единым, оно прежде всего нуждается в духовных ценностях и в свободе самопроявления. Воспитание духа первично, укрепление тела напротив вторично. Физическое тело есть исключительно инструмент или видимая оболочка, с помощью которой бессмертное эго или человеческий дух проявляется в видимой форме на земле, чтобы обеспечить себе возможность дальнейшего развития. Если при воспитании духа тело каким-либо образом повреждается, то дух может преодолеть физические недуги, но не наоборот. Гай Юлий Цезарь преодолевал физические недуги силой своей воли. Таким же образом каждый больной имеет возможность смягчать свои страдания, воздействовать на них или же полностью излечивать их. Тело же, напротив, не может оздоровить дух, не говоря уже о том, чтобы облагородить и улучшить его. В здоровом теле больной дух присутствует чаще, чем хотелось бы думать. И есть много больных, в которых живет здоровый дух, или которые находятся на пути духовного выздоровления, но должны еще искупать кармические следствия прошлого. Самовоспитание и привычки. «Привычка – вторая натура», – гласит мудрая пословица. Это говорит о том, насколько привычки овладевают человеком. Можно подавить дурные привычки, но невозможно искоренить их немедленно. Часто встречаются люди, которые хвалятся тем, что они победили свои привычки. Однако, если понаблюдать их будничную жизнь, то можно увидеть, что они, как и прежде, являются рабами своих дурных привычек. Они уже настолько подчинились им, что уже больше не чувствуют их иго. Положение таких людей, которые воображают, что они свободны от своих скверных привычек, особенно трагично. Как можно лечить человека, отрицающего свою болезнь? Однако, чтобы смочь приблизиться к братству и беспредельности, нужно непременно освободиться от вредных и негативных привычек, которые являются укоренившимися в различных формах качествами самости. И наоборот, именно служение добру должно стать прекрасной привычкой. В большинстве случаев речь идет о мелких привычках, на которые либо вообще не обращают внимания, либо их считают в лучшем случае особенностями человеческой природы. То, что это неверно, доказывает то обстоятельство, что новорожденные еще не имеют дурных привычек. Они возникают только в результате плохого воспитания в семье и школе. Дурные привычки нельзя, естественно, путать с очевидными недостатками характера, которые каждый человек приносит с собой из прошлых инкарнаций. В целях осуществления постепенного контроля над собой рекомендуется записывать в дневнике свои текущие мысли и поступки, чтобы затем искоренять замеченные у себя плохие качества характера. Очищение сознания есть первая ступень самосовершенствования. Необходимо прежде всего ежедневно контролировать качество своих мыслей. В начале каждого нового дня следует принять решение не совершать в течение дня определенных ошибок. Ведение такого дневника в целях самоанализа способствует искоренению нежелательных привычек и закреплению новых добрых качеств. Регулярный анализ снов также помогает определить, окончательно ли сжита дурная привычка, например, курение, или еще нет. Пока человек во сне еще испытывает вожделение, его страсть еще не изжита окончательно, и существует опасность рецидива. Самовоспитание и испытание. Подобно тому, как в школе уровень знаний определяется посредством экзаменов, так и в школе жизни происходит постоянное испытание человека на предмет преодоления трудностей. Каждое испытание должно рассматриваться как порог, прохождение которого необходимо для нашего дальнейшего прогресса. В общинах древности радовались каждому, кто добровольно подвергал себя испытанию. На пути совершенствования препятствия и трудности необходимы. В противном случае каждый слабохарактерный человек и преступник имел бы возможность проникнуть в высшие святыни. Тот, кто приближается к братству или к учителям мудрости, в любом случае будет подвергаться испытаниям в целях проверки, насколько приближающийся свободен от своих негативных качеств. Эти испытания предпринимаются совершенно неожиданно и достигают немыслимой степени трудности. Они направлены прежде всего на определенные степени достигнутого самообладания, которое содержит в себе мужество, терпение и сострадание. Без самообладания невозможно вступить в мир высший. Поэтому необходимо очень бережно развивать это синтетическое качество, которое в большей степени предполагает овладение всеми духовными энергиями, чем спартанское укрепление своего тела. При приближении к свету керосиновую лампу нужно нести спокойно, чтобы не пролить ни капли масла. Поэтому опытные люди сами просят испытаний, ибо как иначе смогли бы они проявить и укрепить свои силы. Самовоспитание и самосовершенствование. Как известно, люди стремились к духовному совершенствованию не только в эпоху христианства, но и в так называемый языческий период. В то время, когда человек Запада посредством постов, самоистязаний и молитв вступал в более или менее сильную связь с духовной иерархией Земли, восточный мудрец или высший йог открывал для себя точные системы, посредством которых он переходил ту границу, которая отделяла человеческую ступень от Бога человеческой. В то время как западные святые вынуждены были часто возвращаться на землю, чтобы восполнить недочеты своего духовного развития, восточные мудрецы и высшие йоги, следуя космическим законам, находили путь к духовной иерархии или белому братству. У каждого народа есть свои любимые святые и подвижники, ставшие известными и знаменитыми благодаря примерной и праведной жизни. Они являются для человечества не только образцами, достойными подражания, но и связующими звеньями с миром высшим. В этом смысле они есть также помощники и заступники своих народов. Их деятельность оказала влияние на развитие окружающих их людей и моральный уровень народа нередко зависел от ее эффективности. То, чего в минувшие столетия могли достигнуть лишь отдельные люди, должно стать всеобщим достоянием. Но в то время как в прошлом стремящиеся к совершенству люди в большинстве случаев сторонились общественной жизни, в будущем они будут искать одухотворение в гуще жизни. Сегодня все призваны к духовности. Тайные учения и эзотерические школы когда-то были доступны лишь немногим. Сегодня доступ в них открыт уже всем людям. Отбор происходит сам собой, так как люди, которые не доросли до уровня этических требований, выбывают при первых жизненных испытаниях. Однако не существует таких людей, которые не могли бы изучать и применять в жизни такие высшие йогические системы, как, например, Агни-йогу. Даже если человек чувствует в себе призвание идти по духовному пути, он не может уйти от реальной жизни, ибо это привело бы к социальному и экономическому хаосу. По этой причине и ради выполнения необходимой работы в материи, цель которой расширение сознания, все стремящиеся к совершенству люди должны оставаться на тех местах, которые предписаны им для выполнения их задач. Кроме того, они должны стремиться применять свои этические познания в окружающей жизни. Только таким путем может быть достигнуто совершенствование всей жизни и человечества в целом. Тот, кто правильно понял необходимость духовного развития человечества, не имеет права уклоняться от трудностей жизни или скрываться в пустыне, либо в монастыре. Нет такого места, где бы человек духовно еще не развитый, мог избежать соблазнов и опасностей, встречающихся ему на каждом пути. Преодоление их необходимо и сопровождается непрерывными испытаниями. Поэтому необходимо противостоять всем сложностям жизни и искушениям и преодолевать их, становясь в сознании своем выше их. Лишь тот, кто выстоял в труднейших жизненных испытаниях и преодолел привязанность к материи, утверждается в своем духовном развитии в направлении самосовершенствования. Ни сложными магическими формулами, ни погоней за феноменами, ни молитвами и самоистязанием, ни механическими приемами, как этому учит низшая хатха-йога, но лишь в жизненной борьбе, постоянно подражая великим подвижникам человечества и неуклонно стремясь к совершенству, может возвышаться и обучаться дух. Для достижения этой цели необходимо и полезно присоединяться к людям, которые уже находятся на пути самосовершенствования. Также рекомендуется изучение хорошей оккультной литературы. К сожалению, к замешательству ищущих истину людей существует псевдооккультизм и явная оккультная макулатура, тираж которой много больше, чем тираж хороших произведений. Она порождает очень вредное полузнание и распространяет, а также восхваляет пагубные упражнения и магические формулы. Поэтому в вопросах воспитания книги необходимо придавать совершенно особое значение. Воспитание и книга. В настоящее время особенно трудно найти образцовых учителей и духовных воспитателей, которые были бы способны передать человечеству высшие знания. В эпоху духовной тьмы положение этих воспитателей так же тяжко, как и во времена католической инквизиции. Если даже сейчас не чадят костры инквизиции, тем не менее деятельность этих учителей подавляется и тормозится всеми мыслимыми средствами. А так как применять грубое насилие нельзя, то против них тем интенсивнее используется черная магия. По этой причине очень трудно осуществить поставку на книжный рынок хороших книг. Часто для издания не хватает финансовых средств, так как совершенно ясно, что книги, в которых представлены высокие этические требования, никогда не могут быть бестселлерами и имеют небольшой спрос. Так как книге в рамках воспитания придается совершенно особое значение, из этого следует, что детская и юношеская литература есть дело величайшей важности. Не только детское сознание, но и последующее представление о мире получит свое первое и потому часто неизгладимое впечатление от хорошей или плохой книги. Как часто хорошая книга способствовала гармонии семейной жизни. Сколько преступлений совершено несовершеннолетними под влиянием плохой литературы или плохих фильмов. Характер народа покоится на духовных основах, которые внедряются в сознание детей. Это обстоятельство учитывается мало или вообще не учитывается. Более того, книжные полки библиотек заметно пополняются рассадниками духовной заразы. Хорошим спросом пользуются как раз книги, которые апеллируют исключительно к низшим инстинктам человечества и оперируют банальным лексиконом. С этической и народно-воспитательной точки зрения, безответственно продавать книги, являющиеся паразитами и рассадниками духовной заразы. Причиной большинства духовных язв у детей и взрослых является грязная и лживая литература. Поэтому нужно уметь определять ценность книг, их полезность и вред. Но прежде всего следует препятствовать тому, чтобы в руки молодежи попадали плохие книги. Кто же разрешит своим детям играть с заряженными пистолетами или с радиоактивными веществами? Хорошая же книга действует возвышающим и воодушевляющим образом, как на ребенка, так и на взрослого, и побуждает их к творчеству и подвигу. Воспитание и искусство кино и театра. Наряду с книгой «Кино и театр» является сильнейшим средством воспитания детского и юношеского характера. Именно искусство актерской игры, проецированное на экран или представленное наяву в театре, может увлечь молодые души в пропасть или пробудить в них желание подражать великим образом и героям, а также стремиться к совершению подвигов в жизни. Поэтому воспитательному воздействию этого искусства необходимо уделять особое внимание и проводить тщательный отбор фильмов и спектаклей. Педагоги знают сегодня, что некоторые подростки страдают манией кино и телевидения, поэтому государство должно уделять усиленное внимание этому виду воспитания. Молодежь и народ нуждаются в ответственном воспитании для того, чтобы предотвратить вредное влияние, оказываемое плохими фильмами и плохим театром. Зная болезнь, было бы крайне беспечно не избавиться от нее вовремя. Воспитание и спорт. Грубые виды спорта, такие как бокс, борьба, бой быков, мотогонки, футбольные баталии, а также все виды спорта и игры, лишенные какой-либо красоты, служат исключительно огрублению нравов. Здесь вместо красоты, гармонии и творчества господствует шум и рев толпы, поэтому крайне необходимо указывать на духовный и моральный вред от увлечения утрированным спортом, ставшего в настоящее время своего рода эпидемией. Конечно, укрепление тела необходимо и приветствуется, однако оно должно проводиться в пределах благоразумия, полезности, целесообразности и красоты. Можно наблюдать, что односторонние занятия физической культурой приводят развитие духа к застою. Современный утрированный спорт превратился сегодня уже в абсурд, и акцентирование на нем достигло нездоровых масштабов. Для современного и будущего поколения это может повлечь за собой только негативные. Современная молодежь и даже взрослые почти не интересуются знанием и искусством, но лишь спортивными рекордами. Изначальная задача спорта заключается в поддержании и усилении физических достижений. Люди зачастую переходят здесь, однако, уже всякие границы. Спорт выродился сегодня в манию рекордов, который, подобно бумерангу, в самом негативном виде возвращается к рекордсмену. Все помешанные на рекордах спортсмены рано или поздно получают смертельные травмы или становятся калеками из-за тяжелых несчастных случаев. Воспитание и искусство. Значительно важнее, чем чрезмерные занятия спортом или просмотр сомнительных фильмов, для молодежи было бы занятие искусством. Дух и характер формируются в первую очередь хорошей литературой, а также активными занятиями музыкой, живописью и стремлением к расширению своего кругозора. Как жаль прекрасного времени, которое молодежь тратит попусту, не понимая огромного значения фактора времени в жизни человека. Героями сегодняшней средней молодежи являются не художники, музыканты, поэты, мыслители, изобретатели, творческие личности и другие лучшие представители рода человеческого, но прежде всего спортивные знаменитости и кинозвезды всех видов. Ни концерты, ни хорошие спектакли, ни художественные мероприятия, ни серьезные, естественно, научные доклады, не говоря уже о духовно-научных, даже близко не привлекают столько людей, как футбольные матчи, бокс или вольная борьба, где атлеты буквально выворачивают и ломают друг другу руки и ноги. Мы должны помнить о том, что мысль есть энергия, и что на таких спортивных мероприятиях в пространство посылаются всякого рода низшие злобные мысли, которые влекут за собой отрицательные последствия, как для авторов подобных мыслей, так и для всего человечества. Именно бокс и ему подобные мероприятия служат огрублению морали и являются символом утраты или отсутствия чувства красоты. Они ведут к одичанию человечества. Для поддержания красоты и гибкости тела мы рекомендуем вместо этих грубых видов спорта народные танцы, гимнастику и легкую атлетику. Жизнь в космосе построена на ритме, гармонии и красоте. Как музыкант ухаживает за своей скрипкой, так и человек должен обращаться со своим телом, как с изумительным инструментом, посредством которого дух может действовать и проявляться на Земле. Этой цели должен служить и спорт. Наряду с гимнастикой рекомендуется воспитание посредством музыки. Греческий философ Платон писал: «Трудно представить себе лучший метод воспитания, чем тот, который был открыт и испытан опытом минувших столетий». Он может быть выражен двумя отправными моментами – гимнастика для тела и музыка для души. Благодаря музыке гармония и ритм входят в душу, наполняют ее красотой и побуждают человека к лучшим мыслям. Музыка – это источник радости, украшающий жизнь людей и делающий ее более приятной. Когда мы говорим о музыке, мы, безусловно, имеем в виду не безобразные шлягеры, но творения великих композиторов, включая прекрасную народную музыку, которая также способна возвышать душу, не пробуждая в ней низших животных инстинктов. В античной Греции понятие музыки имело более глубокое и широкое значение, чем в настоящее время. Оно охватывало не только гармонию звуков, но и всю поэзию. Музыка была выражением тех высших чувств, которые проявлялись в культурно-творческой деятельности людей в обобщенном смысле. Занятие музыкой способствовало воспитанию художественного восприятия, которое во всем ценило величие и красоту. Под гимнастикой Платон понимал, конечно же, не кулачный бой, но видел в ней, напротив, врата к прекрасному, вид спорта для достижения гармонии и красоты тела. Занятие литературой или эстетической деятельностью доступно каждому человеку. Нужно только обратиться к трудам великих поэтов или попытаться самому облечь в стихи прекрасные переливы настроения в природе, чтобы обогатить собственную душу. Бесчисленные возможности для посвящения себя возвышающему чувству единения со всем сущим в мироздании. Бесчисленные возможности для того, чтобы облекать в прекрасные возвышенные слова пения птиц в садах и лесах. Изумительное красочное великолепие цветов на лугах. Восход и заход солнца, шелест ветра, журчание ручьев, одиночество в горах или мерцание величественных звезд на небосклоне. Воспитание и удовольствие. Наряду с преувеличенным увлечением спортом, отметим еще одно нездоровое явление, оказывающее на человечество особенно вредное влияние, а именно страсть к удовольствиям. Эта человеческая слабость тормозит духовное развитие и потворствует легкомыслию и аморальности в целом. Она является тяжким препятствием на пути человеческой эволюции. Это негативное явление жизни есть ступень к сатанизму, то есть к тому темному пути, который ведет людей к гибели из-за их легкомыслия и безответственности. Разумеется, нужно быть радостным и нужно смеяться. Веселье и радость являются безобидными и здоровыми удовольствиями, которые способствуют расслаблению. Но есть границы, которые, если их перейти, ведут к грубым развлечениям и в конце концов вырождаются в дикую распущенность без меры и цели. Постоянная потребность в удовольствиях притупляет организм, требует все более сильных наслаждений до перенасыщения и приводит затем лишь к страданиям и несчастьям, и нередко даже к самоубийству. Потребность в пошлых удовольствиях, ставших дурной привычкой, ведет также к истреблению будущей расы. В первой книге «Листы сада Мории» говорится: «Враждебные силы расы не подчиняются року. Уходящая раса губит избранных преемников, и мы должны уберечь их». Прерывание беременности и предохранение от зачатия стали привычными явлениями сегодняшнего времени. Уходящая раса уничтожает своих преемников, отнимая у многих носителей новой расы возможность инкарнироваться. Астральный мир полон сущностей, которые дожидаются своей следующей инкарнации и которым предназначено принять наследие уходящей расы и улучшить ее. Но многие из них не могут инкарнироваться ибо господствует пагубным воспитание и труд. Одним из важнейших воспитательных факторов является труд. В живой этике говорится, что уже с ранней юности в человеческом сознании должно утвердиться понимание того, что труд есть единственный фактор благополучия в жизни. Нужно освобождаться от ложного представления, что труд является проклятием для людей. Труд – это не проклятие, но благословение. Посредством труда мы растем, через труд совершенствуемся, и через него же достигаем духовных и материальных ценностей. Вечный неустанный труд дан нам как завет для расширения сознания. Это вечное поступательное движение и есть наша карма. Обратим внимание на то, как искажена была легенда об уходе Адама из рая. Бог будто бы осудил его в поте лица своего добывать хлеб насущный. Воистину странный Бог, который проклинает человека тем, что обрекает его на труд. Один великий мыслитель говорил, что гениальность лишь на 1/3 состоит из дарования и на 2/3 из упорного систематического труда. Чудеса гения всегда были плодом величайших усилий, но то, что в глазах других было тяжким трудом, для гения было огромной радостью. Существо разумное и мудрое не может поэтому угрожать трудом, ибо именно труд есть венец света. Что же лежит в основе библейской легенды? Ева не соблазняет Адама, но благодаря женской интуиции мужчине постепенно удается овладеть природными силами. Он вкусил от плода древа познания, что следует понимать аллегорически. Пот есть символ напряжения. Пот – это не только явление физического мира. При мыслительной деятельности также возникают эманации, которые представляют собой особую ценность для насыщения космоса. Подобно тому, как физический пот может удобрять Землю, пот духа создает прану, химически превращаясь в солнечные лучи. Особенно необходимо обучать в школах труду, как важному фактору жизни. Для чего мы, собственно, учимся? Только для того, чтобы применять теорию на практике, то есть чтобы работать. Следствием труда будет расширение сознания. Поэтому прежде всего, важно уже в детях укреплять чувство необходимости труда. Даже игрушку им следует давать такую, которая облегчит им переход к работе. Игрушка ребенка должна быть обучающей, и уж ни в коем случае она не должна быть имитацией оружия. После смерти нет праздности ни в раю, ни в аду, точнее говоря, ни в низшем, ни в высшем тонком мире, и уж подавно нет ее в огненном мире чистого духа. И то, что люди после смерти предаются вечному покою и, уютно расположившись вокруг своего Господа, рассказывают истории или внимают пению ангелов, есть всего лишь церковная сказка. Состояние вечного бездействия стало бы невыносимой мукой и истинным адом. Тем не менее, под влиянием ложных религиозных представлений, люди относят вечную праздность и страну с молочными реками и кисельными берегами к разряду райских состояний. После смерти нет бездействия в мире тонком. Чем выше мы поднимаемся, и прежде всего, чем выше мы поднимаемся по лестнице духовного развития, тем всесторонняя наша ответственность и наша деятельность. Отдых также необходим, он означает вместе с тем смену деятельности. Истинный отдых дает лишь мысль о прекрасном и величественном. Если противопоставить мысль красоты и благо мысли низшей, то становится ясно, что прекрасная мысль есть сокровищница здоровья. Следовательно, положительное и созидательное мышление есть не только отдых, но и лестница восхождения. Труд и качество. Желание улучшить качество труда уже есть шаг к прогрессу. Ищущий качество понимает, что совершенствование есть ведущий принцип и находится таким образом на правильном пути. Улучшение качества труда требует развития особого качества характера, а именно терпения. В живой этике говорится, величайший человек тот, кто обладает величайшим терпением. Каждая работа должна по возможности выполняться из любви к самой работе, а не ради ожидаемых результатов. Лишь тогда труд станет прекрасным. Ключ ко всем достижениям лежит в самоотверженном труде и в любви к любой работе, которую нам надлежит исполнить. Труд на благо мира дает равновесие. Труд приносит также радость и понимание беспредельности. Он дает также познание во взаимосвязи всего сущего во Вселенной. Ученики на духовном пути часто задают вопрос, в чем состоит, например, наилучшая пранаяма? Или посредством чего вырабатывается наилучший ритм? Или чем может быть побежден червь малодушия? Ответ – трудом. Только в труде возникает восхищение совершенствованием. И только трудом достигает в конечном итоге огненного крещения. Тяжко трудились и все учителя мудрости, и даже физический труд им не был чужд. Ведь Иисус трудился и долгое время зарабатывал себе на жизнь в качестве плотника и горшечника, как это явствует из эзотерических источников. И не напрасно древние мудрецы советовали заниматься искусством или ремеслом. Каждый ученик должен был овладеть каким-либо ремеслом. При этом имелось в виду средство для развития способности к концентрации. Каждый, стремящийся к совершенствованию, должен напрягать свою волю и внимательность. В настоящее время следовало бы научиться снова придавать значение ручному труду. С помощью машины нельзя достигнуть такого совершенства. И поэтому свободное время должно быть заполнено качественным ручным трудом, который обновляет у человека способность к воображению. Именно в эпоху растущей автоматизации и сокращения рабочего времени очень важно, чтобы высвобождающееся в связи с этим свободное время не растрачивалось без пользы на спортивных площадках и в увеселительных заведениях, но находило бы разумное применение для развития духа посредством занятий ремеслом, искусством, наукой. Труд и ритм. Любая работа нуждается в ритме, ибо он способствует производительности труда. Ритм труда должен обладать высоким качеством и по возможности больше соответствовать индивидуальному ритму трудящегося. Неравномерный ритм со временем не только убивает способность к восприятию тонких вибраций, но и вызывает в нем явление низшего и грубейшего рода. Современная механизация со своим зловещим, однообразным, безжалостным и мертвым машинным ритмом оказывает очень неблагоприятное воздействие на всех духовных людей, так как она душит их восприимчивость к тонким ритмам в природе и в явлениях человеческой души. Люди превращаются со временем в настоящих роботов, реагирующих только на самые грубые ритмы. Следовало бы приветствовать снижение количества рабочих часов на машинах. Многочисленное техническое оборудование сегодняшнего дня, загрязняющее воздух и воду, и отравляющая землю, есть истинное оружие адских сил. Оно будет существовать до тех пор, пока человечество не осознает необходимость трудиться в соответствии с законами природы и не предпримет меры для нейтрализации уже причиненного ущерба. Дети и наследственность. Сегодня необходимо устранить еще одно широко распространенное заблуждение, возникшее вследствие ложных религиозных представлений, а именно, что дети представляют собой духовный продукт своих родителей. Дети никогда не являются духовным продуктом родителей, но только физическим. Подобно Адаму и Еве, легендарным прародителям человечества, бессмертное эго человечества или его неприходящий дух ведет свое происхождение от Божественного Творца, который единственный несет ответственность за сотворение нашего духа. Ни одному человеку не подвластно даже приближенно создать имущество, например, одаренного разумом и волей духовного человека, не говоря уже о том, чтобы возложить на себя ответственность за это. Следовательно, родители получают тех детей, которые им предназначены свыше. Они не располагают даже возможностью решать, будет ли это мальчик или девочка. Только с помощью методов евгеники, науки о наследственном здоровье человека, они могут оказывать некоторое влияние на этот процесс, причем это связано в каждом случае с преобладанием женского или мужского магнетизма. И если бы людям была предоставлена возможность сотворения духа, характера и способностей своих детей, то на Земле очень скоро водворился бы хаос. Мы, люди на современной стадии нашего развития, можем лишь создавать мыслеформы, и едва ли мы в состоянии нести за них ответственность. Настоящее владение мыслями есть еще мало кому известная наука. Мысль есть энергия и живая тонкоматериальная сущность, Люди содрогнулись бы, если бы они могли узреть продукты деятельности своего духа. Таким образом, родители передают своим детям лишь биологическую наследственность. Это находится в полном соответствии с законами наследственности, открытыми Менделем. Бессмертный дух и индивидуальная личность со сложившимся характером существуют еще до зачатия и рождения. Способности и индивидуальные свойства характера были развиты уже в прошлых инкарнациях духа, количество которых у большинства людей составляет более сотни. Ни один художник, композитор, поэт, мыслитель и изобретатель не получали своих способностей только от родителей, но в тяжких трудах развивали их сами на протяжении предыдущих инкарнаций. Если художник рождается у родителей, которые также обладают художественными дарованиями, то только потому, что они располагают наиболее благоприятной биологической наследственностью, чтобы обеспечить ребенку наилучшее развитие. Существуют, однако, случаи, когда даже великие художники рождались у абсолютно неодаренных родителей. И наоборот, когда великие титаны духа имели абсолютно неодаренных детей. Изучение о повторных рождениях мы знаем, что большинство детей перед своей инкарнацией на Земле имеют возможность выбрать себе родителей. Там, где свободный выбор родителей невозможен в силу кармических причин или в силу невежества, выбор этот производится владыками кармы. Им хорошо известны кармические условия, среди которых должно происходить формирование новой жизни. Поэтому само собой разумеется, что, как правило, подыскиваются такие родители, которые имеют какое-то духовное и характерное сходство с инкарнирующейся сущностью, так как биологические условия при этом также будут наиболее благоприятными. Наука физиономики, характерология, а также учение Кречмера о типах людей доказывают, что любая форма выражения человеческого естества, прежде всего лицо, есть отражение духа и соответствует определенному характеру. Если бы здесь не было закономерности, дающей возможность всякий раз делать определенные выводы, то не существовало бы и науки, позволяющей определение характера на основании форм. В силу этого, люди с одинаковыми и похожими формами выражения и с одинаковыми или похожими чертами лица обладают также одинаковым или похожим характером, вне зависимости от того, являются ли они кровными родственниками или нет. Если отец и сын или отец и дочь похожи между собой, то они обладают сходным характером и особенностями личности. Эти качества характера не наследуются, но являются результатом накоплений из прошлых инкарнаций. И существует достаточно случаев, когда, несмотря на биологическую наследственность, между родителями и детьми нет никакого внешнего сходства, либо только очень незначительное, и поэтому имеют место большие различия в характерах. Следовательно, решающим фактором для характера и способности ребенка является не биологическая наследственность, но собственные духовные наклонности, которые ребенок развил уже в прошлых инкарнациях и принес с собой в это воплощение. Таким образом, сходство между родителями и детьми есть в первую очередь сходство в характерах и в духовных качествах, которые были уже до рождения, а не результат биологической наследственности. Нередко мы можем видеть в семьях с несколькими братьями и сестрами, что между ними существуют резкие противоречия и огромная разница в развитии. Если бы эти дети были духовным продуктом своих родителей, то у всех братьев и сестер должны были бы быть одинаковые качества характера и способности, но не существует ни одной семьи, где бы это имело место. Напротив, можно наблюдать, что даже несмотря на одинаковое воспитание и одинаковые наследственные факторы, дети обладают совершенно разными качествами характера, вследствие чего им необходим индивидуальный подход в воспитании. Тело есть земная форма проявления духа. Дух формирует тело, а не наоборот. Наряду с духовными наследственными факторами, чрезвычайное определяющее влияние на воспитание детей оказывают их родители и окружение. Подходящие жизненные условия являются основополагающими для развития ребенка. Благодаря воспитанию и образованию можно полностью изменить характер и интеллект ребенка. Если благодаря благоприятным условиям окружающей среды дух может вполне развиться уже в ранней юности, то ярко выраженные личности из прошлых инкарнаций очень рано стараются ускользнуть от воспитательного влияния родителей и учителей и идти в жизни своим собственным путем. Дети и родители. Во многих случаях между родителями и детьми существуют различные степени родства из прошлых инкарнаций. Так, например, возможно, что ребенок был когда-то отцом или матерью своих сегодняшних родителей. Каждый ребенок приходит на Землю со своей собственной судьбой, и факторы, определяющие будущую жизнь нового жителя Земли, необозримы. Выбор родителей, добровольный или недобровольный, есть лично заработанная карма, не только для ребенка, но и для родителей. Ведь они притягивают не только тех детей, которых они для себя желали бы, но также и тех, которых они заслужили, или которых они должны зачать в целях изживания накопленной кармы, и прежде всего тех, с которыми у них существует кармическая связь из прошлых жизней. Поэтому ребенок не имеет никакого права когда-либо сказать: «Ах, если бы у меня были другие родители, что бы из меня могло получиться?» И ни один родитель не имеет права жаловаться: «Как это могло случиться, что у нас такой странный и неудачный ребенок?» На преимуществах и слабостях собственных детей родители, как в зеркале, могут видеть многие свои качества, ибо, как правило, к ним возвращаются следствия как положительных, так и отрицательных причин, заложенных ими в прошлых инкарнациях. Дети – это дары, доверенные родителям для воспитания и ухода за ними, которые они сами в сущности притянули. По своей сути они являются такими же самостоятельными индивидуальностями, как родители, и сами взрослые, и имеют право на развитие собственного «я» и своей личности. Таким образом, у родителей и воспитателей, как у опытных людей, существует нравственный долг помочь неопытному и беспомощному ребенку в его развитии. Родительский кров является для ребенка защитой и формирующей силой. Чем дольше продолжается у ребенка детство, тем спокойнее и гармоничнее все последующее развитие. Младенцы должны обязательно воспитываться матерью, так как кормилицы для ребенка неблагоприятны, и пользование их услугами следует рассматривать как отвратительный обычай. Родители и воспитатели должны быть по отношению к ребенку старшими и любящими товарищами, которым можно открыто и без страха довериться во всех сердечных делах. Но, конечно, во многих случаях доверия этого нет, вследствие чего дети и родители очень часто в духовном отношении чужды друг другу. Родители не имеют права проявлять никаких эгоистичных желаний и интересов относительно своих детей или навязывать им нежелательную профессию или супруга, так как это может сделать их несчастными на всю жизнь. Ни животная любовь к ребенку, ни чрезмерная строгость и бессердечие не годятся для воспитания. Если же нет искренней любви, то строгость и даже наказание в интересах ребенка вполне уместны, но лишь в рамках истинной человечности. Некоторые матери рассматривают своих детей как излишнюю обузу. Другие же хотели бы до конца дней своих держать ребенка при себе и препятствуют таким образом развитию в них самостоятельности. Кто видит в детях объект для осуществления своих планов, совершает над ними преступление, ибо они обладают собственным правом на личную жизнь. У слабых детей эта опека ведет к инфантилизму, у духовно сильных – к утрате доверия и любви к родителям и воспитателям. Это часто приводит к возникновению глубокой пропасти между ними. Решающим фактором для формирования будущего у ребенка всегда будет окружение, в котором он растет. Чтобы помочь духу ребенка стать свободным и самостоятельным, его нужно подвести к пониманию собственного индивидуального бытия и личной ответственности. И здесь не помогут ни догмы, ни заповеди, ни запрещения или какие-то иные навязываемые извне предписания. Необходимы разумные и понятные разъяснения, а также возвышенные идеи и идеалы, которые должны применять в жизни люди, призванные быть воспитателями, начиная с родительского дома, школы и далее, вплоть до воспитателей народа и вершителей народных судеб. Хороший или дурной пример, подаваемый людьми, призванными к воспитанию, оказывает влияние на судьбу и характер будущего поколения. Дети и их воспитание. Воспитание детей или будущего поколения следует начинать уже в раннем детстве. И чем раньше, тем лучше. Невозможно нравственно сформировать ребенка и сделать из него истинно дисциплинированного и прекрасно воспитанного культурного человека, если не делать это уже в самом нежном младенческом возрасте. Чем позже начинается воспитание, тем тяжелее оно происходит. Именно тогда начинаются трудности воспитания. Часто мать слишком уступчива. Видя блаженную улыбку ребенка, или более того, слыша его энергичные крики, она спешит исполнить его желание, и тогда ребенок чаще всего становится тираном. Если мать подчиняется воле ребенка, а не наоборот, то правильное воспитание уже невозможно. Безусловно, это удобнее, и стоит меньше терпения и нервов уступить ребенку, кормить его вне установленного времени, брать на руки, когда он кричит. И если мать уступит хотя бы несколько раз, то вскоре положение становится в большинстве случаев невыносимым. И в этот момент мать уже потеряла свою власть над ребенком. Только насилие может тогда еще помочь временно вернуть эту власть. Очень заблуждаются родители, когда они утверждают, что невозможно быть строгим с грудным, годовалым или двухлетним ребенком. Ребенок уже в трехмесячном возрасте отлично понимает основы дисциплины. Родители должны быть терпеливы и настойчивы, и гораздо настойчивее, чем ребенок. Именно в этом возрасте следует начинать прививать хорошие качества и привычки, которые позднее закрепляются и сохраняются. Основами семейного порядка являются дисциплина и чистота. Малолетнему ребенку можно прививать уже многие хорошие качества, и тогда отпадет надобность в строгом воспитании. Искоренение обиходных дурных привычек должно идти рука об руку с воспитанием. Ребенок должен уже в грудном возрасте привыкнуть к обязательному послушанию. Если этого не происходит, то в старшем возрасте этой цели можно достичь уже только путем применения насилия. Здесь кроется большая опасность отчуждения между детьми и родителями, между детьми и воспитателями. Кто добивается от грудного ребенка послушания, у того, безусловно, вырастает, за малым исключением, воспитанный и послушный ребенок, повинующийся каждому слову и знаку со стороны родителей. Ребенок должен учиться послушанию. Необходимо своевременно искоренять даже мысль о возможности непослушания родителям. И если только ребенку удастся хотя бы несколько раз настоять на своем, он будет постоянно использовать уступчивость родителей и в будущем будет с большим упорством, чем они, пытаться проявлять свою волю. Ребенка нужно вовремя научить владеть собой, укрощать свои желания, а также подавлять гнев, нетерпение и слезы. Только таким путем авторитет родителей будет для ребенка само собой разумеющейся властью, что даст ему величайшие преимущества. Хорошо воспитанный ребенок будет всегда испытывать со стороны других людей уважение, любовь и предпочтение. Эти своевременно примененные родителями правила воспитания определяют отношение ребенка к другим людям в быту, является способом выражения его эмоционального поведения. Лишь хорошо воспитанные дети уже с ранней юности проявляют себя личностями и вполне подготовлены к жизни. Естественно, что предпосылки для пригодности к жизни, так же как и для личного счастья и благополучия, значительно выше у хорошо воспитанных детей по сравнению с плохо воспитанными. Матери, которые начинают воспитание своих грудных детей со строгой дисциплины, будут пожинать плоды хорошего воспитания. Плохое воспитание может повлечь за собой только плохие результаты. Каждый промах ребенка, независимо от следствий, следует считать серьезным и таким образом плохим. Следовательно, ошибки маленьких нельзя судить по следствиям. Любой промах взрослого, напротив, всегда относителен, и его оценка зависит от мотивов, а также от следствий. Методы воспитания детей. Воспитывать детей необходимо главным образом так, чтобы полезные качества развивались, а плохие, напротив, искоренялись. В воспитании детей существует два основных метода. В первом случае говорят, это запрещено, если ты все же это сделаешь, то должен рассчитывать на наказание. Но можно сказать и так, это твой долг, и если ты его исполнишь, то будешь вознагражден и получишь маленький подарок, если же ты его не исполнишь, то будешь наказан. Этот метод, несомненно, дает отличные результаты до тех пор, пока дети маленькие и их личность еще не развита. Этот строгий метод, безусловно, необходим, чтобы заложить основы дисциплины. При этом необходимо указывать на закон причин и следствий, как на истинного судью, а не на Господа, как раньше, ибо он непосредственно не имеет ничего общего с наградой или наказанием. Только сами родители и воспитатели являются исполнительными органами космического закона. Позднее следует применять метод, апеллирующий к разуму ребенка. В 15 лет сознание и умственные способности ребенка достигают такого развития, что ему можно предоставить самому формировать свою судьбу в соответствии с космическими законами. Этот метод применим, однако, только к нравственно развитым и хорошо воспитанным детям. Дети, которые полностью осознали свою ответственность и стараются завоевать авторитет у своих ближних, будут вознаграждены уже тем, что они могут испытывать глубокое внутреннее удовлетворение от своих добрых и порядочных поступков. Невоспитанные и морально неустойчивые взрослые стоят по своему развитию намного ниже, чем нравственно развитые и благовоспитанные 15-летние подростки, которым можно предоставить самостоятельно формировать свою судьбу в соответствии с космическими законами. Особо важной задачей живой этики является воспитание в людях чувства личной ответственности. Будущая раса должна по собственному внутреннему убеждению стремиться к облагораживанию своего характера и воспринимать его как необходимую предпосылку восхождения на пути эволюции. При различных методах воспитания следует всякий раз принимать во внимание возраст ребенка и связанную с ним способность восприятия. Грудной младенец должен без всяких объяснений повиноваться воле родителей. Организм трехлетнего ребенка уже способен воспринимать впечатления. С этого момента можно воздействовать на развитие желательных и необходимых качеств характера. До 7-летнего возраста ребенок подобен мягкому воску, из которого можно лепить еще что хочешь. Решающее значение здесь имеет хороший или плохой пример родителей и среды. В этот период в сознание ребенка можно вложить много полезной и ценной информации и наставлений, которые становятся основой будущего развития. По достижении 7-летнего возраста он утрачивает связь с тонким миром. До этого момента в памяти почти каждого ребенка могут всплывать воспоминания о мире тонком. Полезно спросить этих детей, не могут ли они вспомнить нечто особенное. Такие импульсы служат открытию памяти. Воспоминания о далеких событиях прошлого или о мире тонком будет способствовать росту духа ребенка. После того, как ребенку исполнилось 7 лет, способ его мышления все больше приспосабливается к материальным условиям окружающего мира. С этого времени все более вырисовывается собственный характер ребенка. Однако любое воспитание, оказавшее действенное влияние на ребенка до достижения 7-летнего возраста, будет и потом еще доминировать в его характере. И положительное воспитание, несмотря на сформированный в прошлых жизнях негативный характер, принесет все же свои плоды. Насмешка – плохой воспитатель. Никогда не следует унижать ребенка. Очень вредно поднимать детей на смех и подсмеиваться над ними, или внушать им, что они глупы. Насмешка является в целом очень скверным воспитателем, и в отношении взрослых тоже. Подобное оскорбительное обращение наносит нежной детской душе глубокие раны, которые не так уж легко излечиваются, и следы от которых часто остаются на всю жизнь. Недопустимо также несправедливое отношение к детям. Всю свою жизнь люди вспоминают причиненные им в раннем детстве несправедливости и обиды, и не забывают, какую сильную боль вызвали в их детских душах эти несправедливости. Ведь именно в детстве душевные травмы переживаются особенно горько и болезненно. В окружении детей не должно быть места лжи, недоверию, недоброжелательству и эгоизму. Детское сознание все это видит, делает свои выводы и отвечает в полном соответствии с наблюдаемыми им примерами, такими же действиями. Запреты должны быть обоснованными. В воспитании детей следует далее учитывать, что запреты бессмысленны, если они не обоснованы, так как дети их в таком случае не понимают и, следовательно, тем более нарушают. Запретный плод, как известно, сладок, и потому все люди, особенно же дети, с удовольствием вкушают его. Живая этика учит, даже вредное не следует запрещать, но обращать внимание на вредные последствия. Лучше всего это удается с детьми на широко известном примере с пальцами, обожженными о горячую печь, с помощью которого можно с естественно научной точки зрения объяснить действие закона причин и следствий. Так внимание детей своевременно обращается на закон кармы, и в них воспитывается чувство личной ответственности. Ребенок должен знать, что он всегда будет наказан, если он плохо подумает или поступит, если даже об этом никто не узнает. Но он должен также знать, что он за каждый добрый поступок, за каждую добрую мысль рано или поздно получит соответствующее вознаграждение. Независимо от того, видит это кто-либо или нет, эти добрые дела записаны в книге жизни, или точнее говоря, запечатлены в ауре человека. Родители могут иногда практически подкрепить действие этого закона, делая своим детям маленькие полезные подарки. Если же такие подарки становятся каждодневной привычкой и появляются определенные притязания на них, то тогда они теряют свою ценность. Нужно помогать детям избавляться от страха перед смертью и ужаса перед так называемыми привидениями. Обычно дети, глаза которых открыты для тонкого мира, не боятся того, что они видят, пока они не получат ложную информацию от взрослых или пока эти взрослые не начинают насмехаться над ними. Никогда не следует утаивать от детей все плохое и негативное, но нужно указывать на отвратительные стороны этих явлений и связанные с ними опасности. В нужный момент лучше всего переключить их внимание с негативного на положительное, с вредного на полезное. То воспитание будет наилучшим, которое сумеет увести детей от всего банального и отвратительного и привести их к красоте и добру, гармонии и благородству. Отношение к детям как к взрослым. С детьми нужно обращаться как со взрослыми. Каждый человек может подтвердить на собственном опыте, что дети умеют необыкновенно ценить это. С величайшей радостью последуют они за человеком, который сочтет их полноценными. Стоит только посмотреть, с какой радостью и усердием они в первый раз делают работу, которая обычно выполняется взрослыми. Но нельзя их резко критиковать и осуждать, если эта первая работа не клеится и не соответствует ожиданиям, так как это может привести их в уныние и вообще лишить желания когда-либо вновь взяться за подобную работу. Негативная критика может на долгое время уничтожить желание ребенка включиться в трудовой процесс взрослого, либо привести к появлению у него комплекса неполноценности. Поэтому детям нужно при следующей попытке оказать помощь и делать это, пока дело не пойдет на лад. Конечно, дети бывают разные. Одни говорят: «я все могу» и часто берут.